Священный долг и почетная обязанность. Глава 10. Пунктом назначения моей группы являлся Цагерский район. Говоря откровенно, это не самое-самое высокогорье, до настоящих вершин еще было ехать и ехать, но нам надлежало остановиться на самых подступах, в Нижней Сванетии, даже не добравшись до административного центра, населенного пункта под названием Лентехи. Впрочем, мне, как человеку неискушенному, и таких гор было более чем достаточно. Голова кружилась от одного только взгляда в окно, и от осознания того, что твоя жизнь находится в руках водителя ГАЗ-66, в общем-то, такого же раздолбая, как и ты сам, разве что отслужил жившего не полгода, а год или полтора. До Цагери, гордо именовавшимся городом, хотя жило в нем около 2000 человек, а может и того меньше, наш караван добрался изрядно поредевшим. По пути нас по частям пересаживали на аборигенский транспорт, и дальше по горному серпантину наши спецгруппы развозили уже местные жители. Ехали мы долго. Во-первых, расстояние все-таки было приличным, во-вторых, на горных дорогах особенно не разгонишься, хотя, по-моему, местные водители на это чихать хотели. Так или иначе, в Цагери нам устроили привал. Нам это мне, Толику, двум азербайджанцам, Кахрамону Мамедову из моего взвода и еще одному парню из противотанкового дивизиона, имени которого я не знал, а также нашему командиру, капитану Кочевникову из разведывательного. С Кахрамоном, которого, естественно, все называли только Мамед, у меня сразу сложились теплые отношения. Он был старше, то ли 23, то ли 24 года, обладал высшим образованием и занятной специальностью. Мамед выпустился из вуза технологом винзавода. Говорил он с забавным акцентом, с которым, как потом выяснилось, говорило подавляющее большинство городских азербайджанцев. Сельчане изъяснялись по-русски намного хуже. Ярким примером речи Мамеда была перманентная замена буквы «Ц» на «Ч» и наоборот. Например, Кахрамон всегда говорил только «Цай», но в то же время «ЧСК». В этой поездке на правах более опытного служаки Кахрамон взял меня под свое шефское крыло. Мы сидели за накрытым прямо на улице столом в тенистых зарослях каких-то неведомых мне деревьев и наслаждались жизнью. На скатерти красовались хлеб, сыр, зелень, мясо, фрукты и стояли графины с вином. Еще перед началом трапезы мудрый Кахрамон, наклонившись ко мне, произнес: «Андрей, прошу тебя, сделай мне добро. Послушай, когда будешь умирать, скажи. Женщине какой скажи. Калабатона, момицы цхалера». Я напрягся и постарался запомнить. «А что это значит?» «Сударыня, дайте напиться воды», — с удовольствием пояснил Кахрамон. «А почему я буду умирать?» — наивно поинтересовался я. «Потому что», — классической фразой из анекдота ответил мой наставник и удовлетворенно откинулся на спинку стула. Обед был чудесным. Я, кстати, на кормежку в полковой столовой не жаловался. Она была на порядок лучше, чем в учебке. Но с тем изобилием, что сейчас лежало перед моими глазами, ничто сравниться не могло по определению. Больше всего меня поразил сыр. Я всегда очень любил сыр, но такого я, конечно, раньше никогда не ел. Домашнего изготовления сулугуни напоминал свернутую в колечко ленту. Можно было взяться за кончик и размотать этот сыр на несколько метров. Конечно, я этого не делал, как-то неловко было, неудобно. Но съел я этого сулугуни, наверное, килограмм или больше. Выпивали мы в разумном объеме. Капитан Кочевников, возглавлявший наш отряд, дал официальное разрешение на употребление алкогольных напитков. Сам он пил коньяк, а мы красное и белое вино. Тут, пожалуй, необходимо еще одно небольшое отступление. В старших классах школы я, как и многие мои сверстники, начал эксперименты с излишествами разными нехорошими. Периодически я делал вид, что курю, периодически, что употребляю спиртное. Пили мы нечто, именовавшееся в те времена «барматухой», а водку я попробовал уже в 10 классе, опять же, на проводах в армию одного моего приятеля. Этот эпизод я помню в основном по рассказам очевидцев, но то, что я выпил 3 рюмки, это я помню сам. После третьей, как гласят летописи, я залез в ванну, выбросил очки и заявил, что они мне больше не нужны, потому что я вижу лучше всех. Вот, собственно, и все. Из этого краткого рассказа следует вывод, что мое знакомство с алкоголем находилось на самой ранней стадии. Теперь возвращаемся в Цагери. Привал закончился для всех, кроме капитана Кочевникова. Он уже находился в месте своей дислокации, поэтому мог спокойно продолжать пир. А нас с ребятами посадил в свой газик Юра, начальник цагерского почтового отделения, и повез выше в горы. Мы проехали до Гураши, Чхутели, Ласхану и, наконец, добрались до деревни Дехвери. Вернее, добрался я один, все остальные высадились раньше. Юра по дороге объяснил мне, что в ближайшие дни я буду жить в доме его родителей. «Мать тебя накормит и отправит спать, так что не волнуйся», — сказал он на прощание и укатил к себе там. Было уже совсем темно, потому что поездка от Цагери до Дехвери тоже заняла какое-то время. В ожидании Юриной мамы я бродил по фруктовому саду, окружавшему дом густыми зарослями. И вот на пороге появилась крошечная женская фигурка, едва различимая в ночи из-за своей черной одежды. «Бижу моди, моди», — поманила она меня. Бабулька была вполне карикатурной внешности, сгорбленная, с густыми усами и общим печальным выражением лица. Можно было сказать, что она очень напоминала Бабу-Ягу в каноническом исполнении Георгия Милляр. Она привела меня в какую-то комнату, наподобие закрытой веранды, и указала рукой на стол, стоявший у, конечно же, накрытого стола. Меню столь же впечатляло, как и днем в Цагере, За одним исключением. Бабулька поставила передо мной точно такой же графин с точно такой же прозрачной жидкостью чуть желтого цвета и маленькую рюмочку. Жадничает старушка, подумал я, потому что несколько часов назад пил вино из больших граненых стаканов. И, конечно, я ошибся. Меня подвела моя неопытность, потому что даже заподозрить местное население в недостаточном гостеприимстве было бы настоящим преступлением. Просто Юрина мама решила угостить меня чачей. Я почувствовал, что пью не вино сразу же, с первым прикосновением губ к этой ароматной обжигающей влаге. Выдержав неожиданный удар, я внутренне сгруппировался и довольно быстро дошел до той степени опьянения, когда продолжение банкета стало весьма проблематичным. Бабушка отвела меня на второй этаж, показала комнату, в которой стояла кровать, утопавшая в немыслимом количестве перин, и оставила спать. Я нырнул в эти перины и практически сразу же отрубился. На следующий день, проснувшись без каких бы то ни было признаков похмелья, я все же решил больше не злоупотреблять местным гостеприимством, потому что в середине дня мне нужно было выходить на связь с капитаном Кочевниковым, позывной «Центральный», и докладывать ему обстановку. И, конечно, я опять ошибся в своих прогнозах.